Глава 63. Том молчал. «Сюрприз? Мне?» Эстебан продолжал шарить в рюкзаке, балансируя на краю площадки, и голова у него, похоже, нисколько не кружилась. А вот у Тома перед глазами все плясало, расплывалось, как только он пытался сосредоточиться, смотреть в одну точку вдали, на колокольню, донжон замка, заснеженную вершину. Ноги подкашивались. Он рухнул бы, если бы не вцепился в прутья решетки. Том чуть не плакал. Какой же он тупица! Разве стал бы настоящий живой мальчик так рисковать ради него? Полез бы на скалу, несмотря на холод и снег. Это сделал бы только настоящий друг. А у него друзей нет, кроме выдуманных. И все же, ведь он чувствовал в своей руке теплую перчатку Эстебана, когда помогал ему влезть. А если бы все выдумал, то знал бы, что Эстебан ищет в рюкзаке, что сейчас вытащит оттуда. Воображаемый друг не может сказать: «Я приготовил тебе сюрприз». Воображаемый друг не будет тебя в твой день рождения, не дарит подарков, не приходит тебя освободить. Воображаемый друг всего лишь помогает не думать об огорчениях, когда ты плачешь в одиночестве, и не вспоминать про страшные сны, которые не отогнать, даже когда проснешься. Воображаемый друг всего лишь помогает смириться с тем, что ты умрешь, когда надеяться больше не на что. И все же Том нашел в себе силы спросить шутливо: «У тебя есть ключ? Успокой меня, скажи, что ты меня отсюда вытащишь». Эстебан продолжал держать руки в рюкзаке, как будто то, зачем он полез, было не только драгоценным, но и хрупким. «Нет, к сожалению. Кстати, знаешь, как называется комната, где тебя заперли?» Том оглядел выбеленные звездкой стены. «Белая комната?» — неуверенно предположил он. «Не угадал. Это мертвецкая. Пещерные люди складывали сюда трупы». Том не верил своим ушам. Как он мог выдумать друга-садиста? «Я думал, ты пришел сюда, чтобы мне помочь. Как раз это я сейчас и сделаю. Смотри, что у меня есть». Том глазам своим не поверил. Эстебан держал в руке маленькую бутылочку с чем-то розовым. «Помнишь, что ты мне рассказывал? Про воду из источника душ. Сделай 1-2 глотка, и если дело обернется плохо, обещаю, что дам допить остальное твоей маме». Том испуганно посмотрел на склянку. «Если дело обернется плохо? То есть, если его тоже убьют? Как вчера папу, а до того Мартена?» «Ну давай же!» — уговаривал его Эстебан. «Ничего страшного. Ты сразу же перевоплотишься в младенца. То есть сразу, как только твоя мама родит. Всего 4 или 5 месяцев спокойно подождешь. Да, тебе придется снова носить памперсы, ползать на четвереньках, какое-то время кататься на велосипеде с 3 колесиками. Короче, всему учиться заново. Но у этого есть и много преимуществ». Том не понимал, всерьез его друг это говорит или смеется над ним. «Сам подумай, Томми. Ты забудешь, что рождественского деда не существует, что ты боишься пчел. Может, ты даже станешь девочкой». Том отчаянно дергал прутья. Он уже чувствовал себя младенцем в манеже. «Не смешно, Эстебан. Вытащи меня отсюда!» «Ладно, попробую. Обещаю». Он помолчал, как будто услышал шум совсем рядом, как будто кто-то за ними следил. «А пока», просунув бутылочку между прутьями, сказал Эстебан, «пей быстрее, а то мало ли что».